Глава 60. В чужие, мать их, разборки. Трах тебе, вдок, давай рассказывай, что за русы. Вольные охотники, большое содружество. Здесь у них свое представительство, целый этаж в 12-м секторе. Занимаются продажей продвинутой техники и вооружения. Если кому-то нужны комплектующие 4-го поколения, обращаются к ним. Да, берут дорого, но это все равно дешевле, чем искать продавцов из содружества. «А где они берут такие продвинутые приспособления?» Я уже начал кое-что подозревать. «Наверное, захватывают корабли военного флота у государств Содружества». «Хм. Знаешь что, давай ты проводишь меня к этим руслам», — произнес я и тут же приказал Дракоту по мысли связи. «Дружище, остаешься за старшего на корабле. Присматривай за нашими заключенными, ну и держи оборону. Если кто-то чужой пожелает проникнуть на судно, прикажешь Искину использовать одну из турелей». «Дракот справится, друг». Мысли питомца звучали довольством. «Возвращайся скорее». «Веди». Распорядился я, и работник станции, повернувшись к открывающемуся шлюзу, зашагал вперед. Выйдя из ангара, я с удивлением обнаружил двух бойцов в броне класса «Б», стоящих по бокам от входа. Встретившись со мной взглядом, один из них козырнул. «Вольный охотник Андрей Базилевский, мы из охраны порядка. Первые стационарные сутки, пока вы не освоитесь, мы берем на себя охрану ангара. Затем, если вы намерены задержаться, нужно будет нести оплату или придется нанимать своих охранников». «Благодарю за разъяснение, служивый». Я изобразил кивок, что в бронескафе сделать непросто. Двинувшись по коридору, следом за служащим поинтересовался. «А насколько у меня аренда проплачена?» «Второй пункт договора. Трое станционных суток». 3 миллиона кредитов в день. Охренеть. А проживание одного человека сколько будет стоить?» «Плата, кроме первоначального взноса, за проживание не взимается. Но если кто-то будет замечен за попрошайничеством или не сможет оплатить себе ночлег и пищу, его автоматически привлекут к работам на станции или же отдадут рекрутерам». «Хорошо, хоть не в открытый космос выбрасывают», — проворчал я себе под нос. Внутреннее строение станции, если и отличалось от той на фронтире, то незначительно. Похоже, и там, и здесь использовалась модульная сборка, различалась лишь конфигурация. Так что, прошагав по коридору, изобилующему двери сотню метров, мы вышли к транспортному узлу. В этот раз не стали пользоваться лифтами, а поехали на местном метро. Да, в несколько раз дольше, но зато мне удалось увидеть, как живет станция. Через стеклянный купол вагона я наблюдал, как мимо проносились огромные залы, тянущиеся на несколько километров. В них располагались гигантские многоэтажные конструкции, упирающиеся в прозрачную крышу. В каждой такой конструкции, на мой взгляд, могли проживать и работать сотни тысяч разумных. Здесь же располагались многоярусные сады, в которых росли и цвели целые лесные рощи, цветочные луга и даже раскинулись водоемы. Каскадные водопады, общей высотой в сотни и сотни метров, и как дополнение огромные стаи пернатых, обитающих среди всего этого великолепия. Создателям станции, похоже, удалось воспроизвести настоящую экосистему, вдохнув в искусственный мир жизнь. Интересно, оно само все работает, или на поддержание всего этого требуются очень большие средства? «Следующая остановка наша», — произнес служащий, отвлекая меня от созерцания огромного корабля, протянувшегося за внешним куполом станции. Черт, да он больше 2 километров в длину. Крейсер Ухрфростцев по сравнению с ним просто младенец. «Ну, раз наша, значит, выходим», — произнес я, поднимаясь с сиденья. «Здесь, в секторе русов, есть какие-то особые правила поведения?» «Не хвататься за оружие, не грубить местным, не обижать стариков, женщин и детей. Запрещены азартные игры. Вольные охотники очень ценят спокойствие». «Хм, уважаю», — произнес я задумчиво. В этот момент местный пассажирский поезд начал замедляться перед остановкой, что натолкнуло меня на одну здравую мысль. «Слушай, езжай-ка ты домой, там поешь хорошо и ложись спать. По пробуждении ты ничего не вспомнишь с момента, как собрался покинуть мой корабль. А я дальше сам как-нибудь справлюсь». Покинув общественный транспорт, я двинулся по узкому коридору навстречу... Да хрен его знает, на что я рассчитывал. Нет, ни на дружеское отношение и даже ни на возможность повстречать здесь будущих союзников. Мне достаточно было того, что по пути на стенах встречались баннеры, на которых были русские слова. Например, короткая рекламная надпись на могучем. «Хочешь выжить даже в пекле? Бронескафы от Анатолия Гравицапы. Качество А2+ гарантирую». Или еще «Главное торговое представительство отмечено двуглавым орлом». «Эй!» — внезапно окликнули меня сзади. Обернувшись, я увидел десяток бойцов, облаченных в броню класса «Б». Все с ног до головы обвешаны оружием, четверо тащат что-то, напоминавшее мне плазменные пушки корпов. И опасность, волной расходящаяся от всей этой толпы. Идущий впереди всех начал поднимать ствол оружия и произнес приказным тоном: «А ну-ка, замер на месте!» «Восвояси, бандерлоги!» Само собой сорвалось с моих губ, и я тут же сместился на шаг вправо, одновременно присаживаясь и доставая из набедренной кобуры лучевой пистолет. «Черт, а ведь меня сейчас начнут убивать! Как там активируется физическое усиление? Амбал!» «Фух!» Полутора метра слева пронесся разряд энергии, и тут же прозвучало недоуменное: «Где он?» «Тут же был только что!» «Хантон, ты идиот!» Раздалось в ответ. «Это была голограмма, а ты только что оповестил русов, что мы пожаловали к ним. Бегом вперед, пока они не успели занять оборону. Если не заблокируем все выходы, кто-нибудь сумеет вырваться за пределы глушилок и сообщить своим на орбиту». Была ли у меня возможность отскочить в сторону, пропуская группу неизвестных мимо себя? Вряд ли. В любом случае меня увидели бы, и тогда мне бы пришлось искать пятый угол. Нет уж, лучше защита нападения. Вот только отстегну левую перчатку и подпущу всю эту шайку поближе. Еще ближе. Лупень! Зевс! В группу неизвестных, но крайне агрессивно настроенных боевиков ударило несколько молний. Одновременно с этим я начал стрелять из ручного оружия, выцеливая тех, у кого стволы выглядели опасней. При этом, чтобы навести побольше сумятицы, крикнул: «Граната! Ложись!» Сработало. Да я бы сам, не задумываясь, рухнул на пол, если бы вокруг меня били молнии, прожигая броню и убивая товарищей. Противники повалились на стальной пол, прикрывая голову руками. Причем трое из них упали уже мертвыми. И еще один матерился, на чем свет стоит. Один из моих выстрелов пришелся ему в правое плечо. Он же первым заорал на весь коридор: «Это ловушка! Нас подставили!» Я к тому моменту уже покинул зону действия усиления первой мутации, и боевики открыли заполошную стрельбу более прицельно. Вот только я двигался слишком быстро для людей, практически ускользнув из зоны поражения. Удар в левое бедро почти развернул меня на 90 градусов. Второе попадание лишь краем зацепило плечо. Хрен вам, не успели, демоны проклятые. Ворвавшись в толпу, я закрутился волчком, расстреливая противников практически в упор. «Хащ! Зевс, сука! Зевс, чтоб тебя прожарило! Зевс, рожа твоя небритая!» Минус еще 4 противника. Подранок продолжал вопить, пытаясь отползти назад, но это выходило у него крайне медленно. В этот момент мне в грудь, практически в упор, прилетело 2 кинетических снаряда. Словно с 2 кувалд одновременно ударили. Воздух из легких выбило напрочь, в глазах потемнело. Как удержался на ногах, ума не приложу. Похоже, стрелок держал в руках оружие класса «Б», и я отделался лишь ушибом. Сквозь кровавую пелену навел на боевика ствол лучевого пистолета и дважды нажал на спуск. Противника прожгло почти что насквозь. Предпоследний из выживших вообще из оружия имел только тот самый лучемет, с которым ему в одиночку не справиться. «Да заткнись ты уже!» — прохрипел я через силу, втянув в тебя воздух. «Черт, почему Тая молчит, и кибердоктор не срабатывает? Ладно, позже разберусь». «Ших!» — выстрел, и крикун затих. Перешагнув через тело с развороченной грудью, я ударом ноги отшвырнул тяжелое орудие от последнего боевика и, наведя на него ствол, прохрипел: «Жить хочешь?» «Да!» — проблеял тот, выставив перед собой руки, и тут же задал встречный вопрос, косясь на мою левую руку. «Ты, бездна, меня задери! Кто такой?» «Тая, какого хрена ты молчишь?» — спросил я у Искина, пропуская мимо ушей лепет противника. «Почему кибердоктор не работает?» «Глушилка!» — вместо искусственного интеллекта ответил боевик. «В этом секторе всю электронику подавили! Еще час так будет!» «Да что ж мне везет-то так?» — хрипло произнес я, осматривая себя. На грудных пластинах бронескафа 2 черных пятна. Бедро целое, а вот на левом плече, прямо на стыке 2 бронепластин, армированная ткань разорвана. Повезло, повезло. Еще бы грудь болеть перестала, и вообще можно жить. Поднимайся и топай вперед по коридору, — приказал я пленному. Когда надо будет остановиться, я скажу. Боевик, кряхтя, встал и, косясь больше на мой протез, чем на направленный ему в грудь ствол, двинулся в указанном направлении. Шаг второй, и я ногой придал противнику ускорение. А нехрен пытаться ухватить валяющееся на полу оружие. Ишь, чё удумал? Будешь глупить, я тебе руки отрежу, понял? Да понял я, понял, — ответил пленный, вновь поднимаясь с пола. Ну да, не рассчитал я силу удара, с кем не бывает. Вернув оружие в кобуру, я подобрал перчатку бронескафа и ускорился, догоняя боевика. Да уж, на что эти идиоты рассчитывали, когда полезли в сектор со столь плохой броней? Или это всего лишь мясо, а по-настоящему серьезные бойцы уже орудуют внутри? «Нахрена вы сюда приперлись?» — спросил я, впрочем, не рассчитывая на ответ. Однако пленник заговорил. «Русы стали слишком влиятельны. Простые жители станции доверяют вольным охотникам больше, чем администрации. Было решено уничтожить все их представительство, что находится здесь». «Откуда у тебя такая информация? Ты же мелкий исполнитель», — удивился я. «Да тут только дурак не поймет, ради чего все задумано», — ответил боевик. «Сейчас на орбите всего два крейсера вольных, так что они не рискнут напасть. А внутри станции всех русов скоро подавят, и тогда охотникам ничего не светит здесь. Боевая мощь станции способна отразить даже усиленную эскадру государства Санне, что уж говорить о вольных». «Чтоб мне словить несварение в неудобный момент», — зло произнес я. «Вновь мне повезло вляпаться в чужие разборки, да по самую макушку. Все это наводит на размышления, такие как «сам я сюда попал» или «меня привели». Мысли в голове пронеслись бешеными осами. Благодаря кому я здесь очутился? Ухрфростцы? А с ними меня свели дети света. Случайность? Сектанты не могли знать, что я с Земли и что руссы как-то связаны со мной. Нет, это не фракция «Свобода», что-то иное. Некий разум, курирующий зону А2. Черт, слишком сложно. Не верю я в этих Эмао, Дагаров и прочих сущностей, возможности которых приравниваются к божественным. Где-то во всем этом имеется рациональное объяснение и чей-то шкурный интерес. «Стоять! Кто такие?» Раздалось спереди, когда нам оставалось 30 метров до конца коридора. «Вольный охотник Андрей Базилевский», — ответил я на русском. «Направлялся в ваш сектор, чтобы прикупить необходимый товар, и, похоже, вляпался по самой не балуйся. Ты из наших, что ли?» Неизвестный явно удивился, услышав не общий язык содружества, а свой родной. Причем спрашивал он на русском. «А это кто с тобой?» «Пленный. Я тут немножко поссорился с какими-то бандитами. Одному из них после выяснения отношений удалось выжить. И это, я не совсем из ваших, но душой и сердцем русский, да». «Ты что, всю группу завалил?» В голосе собеседника послышалось удивление. «Там же не меньше 10 бойцов!» «Я полон неожиданных сюрпризов. Бандитов вот получилось удивить. Смертельно?» «Короче, шутник. Убираешь оружие, и вы оба выходите из коридора. Да, не вздумайте делать резких движений. У нас тут войнушка с местной администрацией, все нервные. Нам проще выстрелить, чем лишний раз рисковать. Все понятно?» «Ага, только это, я не могу пока что убрать клинок на левой руке. Это протез». «Холодное оружие? Ты издеваешься?» В голосе говорившего послышалось раздражение. «Им же не пробить броню!» «Ага, нападавшие тоже так думали». Проворчал я себе под нос и добавил уже громче. «Не издеваюсь, просто предупреждаю. Пошли!» Подтолкнул пленника, и мы неспешно двинулись вперед. Спокойно миновали оставшиеся метры и вышли на небольшую, квадратов 200, круглую площадь. Здесь уже была возведена баррикада, отсекающая транспортный узел от сектора. На выход из коридора было нацелено 2 стволов. Хм, выходит, русы уже подготовились к встрече, а значит, заранее знали о нападении. «Пленный нужен?» — поинтересовался я, удерживая боевика за эвакуационную петлю, чтобы тот никак не спровоцировал обороняющихся. Несчастный не понимал ни слова из наших разговоров и оттого сильно нервничал. «Давай его сюда, а сам стой на месте. Это как же ты живешь с такой хренью вместо руки? Зато всегда можно отрезать себе кусок пожирнее и посочнее», — произнес кто-то из русов. «Да не, подхватил второй. «Вот зачешется у тебя в причинном месте, перепутаешь руку и все, останешься без колокольчиков». «Ступай вперед», — негромко приказал я пленнику, отпуская его, а затем уже ответил переговорщику. «Это не простой протез. Через пару минут он изменится, так что не пугайтесь». «Опа! Ты что, из зоны А1 освободился?» Блеснул один из обороняющихся знаниями. «Черт, мужики, держите его на прицеле! Это же настоящая машина для убийства!» «Какая к хренам машина?» Возмутился я, показывая разорванную на плече броню. «Я кибердоктора не могу запустить из-за глушилок и дышу через раз, потому как грудь болит от попаданий. Мужики, я к вам по делу пришел». «Вася, пропусти его!» Приказал переговорщик, оказавшийся командиром. «И отправь парочку ребят, пусть проверят, что там в коридоре. Отсюда ни хрена не понятно. А ты, однорукий, пока под замком посидишь. Поверь, для тебя это самый безопасный вариант». «У меня свой эсминец имеется», — словно невзначай произнес я, намекая, что от меня может быть польза. И добавил. «Второго поколения, модернизированный под третье». «Да хоть хрен в бугорочках», — усмехнулся боец. И вот это его выражение, оно как благодать, прямо теплом наполнило мое зачерствевшее сердце. «Пока командующий не решит, что с тобой и твоим подопечным делать, будете сидеть под стражей. Артем, хрена ли ты стоишь? Кого я посыльным назначил? Бегом к капитану! 10 минут тебе на все про все!» «Бля, смотрите, у него ножик исчез!» Внезапно даже для самого себя произнес один из бойцов, по голосу самый молодой. «Рука выросла!» «Говорил же, что у меня очень умный протез», — улыбаясь как можно дружелюбнее, сказал я. «Среди друзей он принимает форму руки. Так, ведите их на склад к Мойше. Там как раз имеются энергетические клетки. Пусть посидят, успокоятся», — приказал командир группы и по очереди назвал бойцов, которые должны были нас сопроводить. Нас с боевиком администрации отвели по одному из коридоров улиц, метров за 300 от площади. И там передали каким-то гражданским, облаченным в технические скафандры. Защита так себе, а вот оружие у них было А-класса. Так что я решил не делать резких движений. «Да ты, похоже, и правда чужак для русов», — произнес мой сокамерник, снимая шлем. «Хм, органианин, чтоб его. Я вроде не ксенофоб, но вот их костяные наросты вызывают у меня желание взяться за оружие. К сожалению, именно его у меня сейчас не было». «Чужак чужаку рознь, костяная твоя голова», — ответил я на русском и принялся внимательно рассматривать решетку. То, что по ее прутьям пробегали электрические разряды, меня весьма заинтересовало. Вот он, способ зарядить протез энергией. А то я неуютно себя чувствую без оружия. «Эх, лейтенант, и как ты докатился до жизни такой?» Пробормотал я, шагая к прутьям и одновременно снимая левую перчатку. Собрался было уже активировать лупень, но в этот момент в голове прозвучал голос Дракота. «Аудрей, тревога! Кто-то пытается проникнуть на корабль!»